Дорога на юг. Глава 1. Было уже достаточно темно, и на фоне моря, меня не было видно. Пригнувшись, я короткими перебежками, постоянно оглядываясь, пробежал вдоль берега, и вскоре я оказался уже у упавшей скалы. Здесь имелась только узенькая полоска берега, и сразу же начиналось море, поэтому лодка была вытащена на берег только носом, и держалась за счет вбитого в землю кола. Едва я наклонился к нему, чтобы выдернуть из земли и перебраться в лодку, как услышал окрик: «Стоять! Руки вверх!» Так и знал, что все это приготовлено именно для тебя. «Не дергайся, стрелять буду сразу на поражение. Как вы задолбали, недоумки, и что вам, дома-то не сидится?» Похоже, что в поселке завелся стукачок, или скорее всего, кто-то увидел, как за скалу была заведена лодка, а после оттуда вышел человек и пешком направился в сторону деревни. Впрочем, рассуждать о причинах было уже поздно. Очень вовремя активировался мой дар, и едва находящийся у меня за спиной накинул мне на левое запястье поднятых рук наручник и потянул вниз, как я одновременно с этим дотянулся до его средоточия и резким щелчком опустошил как минимум половину объема ярко-белого шара, находящегося у того в районе солнечного сплетения, из-за чего стоящий позади мужчина тут же потерял сознание и свалился на землю. Хотя досталось и мне. Из-за резкого поглощения такого количества энергии у меня закружилась голова, и я, наверное, с минуту, облокотившись о борт лодки, приходил в себя. Затем, развернувшись, я охлопал его карманы и нашел связку ключей, в которой присутствовал и ключ от наручников. Сняв застегнутый браслет со своего запястья, я перевернул мужчину на живот, завел его руки за спину и надел наручники уже ему. Подтянув тело еще не пришедшего в себя мужчины к скале, я усадил его, прислонив к камню, и задумался. С одной стороны, можно было бы взять его с собой, но далеко не факт, что на том берегу мне встретятся местные охотники, а оставлять его одного значило бы обрекать на смерть, ведь развязав ему руки, я рискую оказаться пленником. Все же, если бы не мой дар, он бы просто заломал меня и дело с концом. Все же подготовлен он гораздо лучше к подобным ситуациям. Фактически меня спасло только мое умение. В то же время, оставлять его здесь значило бы подвергать опасности Клэ. Одно дело, если он, как мы договорились, заявит о том, что я угнал его лодку, и это будет выглядеть вполне правдоподобно. И совсем другое, если этот мужик расскажет о том, что эта лодка была подготовлена парнем именно для моего побега. И ведь в этом случае поверит именно ему. По всему выходило, что мужика надо брать с собой, а уж там решать, что с ним делать дальше. В любом случае, это даст достаточную фору для моего друга, а за это время он наверняка найдет способ, как вывернуться. В крайнем случае, как он и говорил, уйдет вслед за мною на Аляску к родне. Решив, что этот вариант выглядит гораздо лучше, я, подхватив мужчину, который до сих пор пребывал в бессознательном положении, под руки, доволок до лодки и перевалил через борт. Там, устроив его в носовой части на дне лодки, в последний раз огляделся, вытащил из земли металлический кол, положив его в лодку, сел в кресло рулевого, закурил и, заведя двигатель, отчалил от берега. Впереди меня ждал долгий переход через Берингов пролив, а за ним и, возможно, еще более долгий путь на юг. Катер Клэ, хоть и далеко не новый, бодренько бежал по водам Берингова пролива, с каждым мгновением уходя все дальше от берегов Чукотки и приближаясь к берегам Нового Света. Я завершил все свои дела в Союзе и с помощью хорошего друга, который считал себя обязанным мне, смог перейти границу. Правда, не из Уэлина, как предполагалось ранее, а из Инчуна, поселка, лежащего на 35 километров дальше на запад. Как оказалось, комитетчики нашли какие-то компрометирующие меня документы, говорящие о том, что я хочу покинуть СССР и незаконно перейти государственную границу. С чего у них была такая уверенность, мне совершенно непонятно. Вроде бы никаких действий, могущих вызвать такие подозрения, я не совершал. Работал на судоремонтном заводе, вполне официально, жил как все, сделал хороший ремонт в квартире, купил новую мебель, да и вообще числился, можно сказать, в передовиках производства. И здесь, на Камчатке, даже не заговаривал о том, что собираюсь перебраться на другой берег. Наоборот, всем своим знакомым говорил о том, что собираюсь осесть здесь достаточно надолго, что меня все устраивает, и самое многое, на что я нацеливался, так это на покупку кооператива или жилого дома в Петропавловске-Камчатском. Другими словами, заподозрить меня в чем-то предосудительном просто не могли. Мое прошлое тоже было достаточно хорошо прикрыто чистыми документами, и опять же, по словам Иколая, пришли за мной именно по подозрению в подготовке побега из Союза. Хотя, с другой стороны, наговорить они могли что угодно, но опять же, если бы хотели меня взять за прошлое ограбление и побег, вряд ли слушали бы председателя какого-то там колхоза, просто арестовали бы и все. Ведь в этом случае я шел бы как рецидивист, а к ним совсем другое отношение. А так, похоже, ждали, когда я совершу эту попытку, и, судя по всему, так оно и было. И это подтвердилось словами того мужика, который сидел в засаде, вылавливая меня возле катера Иколая. Значит, все-таки побег. Тогда откуда они об этом узнали? Хотя в голову все же приходят некоторые мысли, которые хотелось бы опровергнуть, или хотя бы убедиться, что я ошибаюсь. И это касается в первую очередь моего названного брата. И хотя я не верю, что он мог сдать меня милиции, но с другой стороны, это мог сделать кто-то из его окружения, либо подслушав наш разговор на стадионе, либо просто из зависти. Просто увидел, что я привез другу в последний раз, и решил нагадить, просто из вредности. Вот это вполне возможно, тем более я видел, с какими чувствами смотрели на все это соседи. И хотя Женька да и Ленка без жадности делились со всеми моими подарками, все-таки наверняка у кого-то взыграли чувства. Хотя, может быть и такой вариант, что он поделился своими мыслями с женой, а та где-то сболтнула об этом, не подумав. Хотя вряд ли, Ленка всегда казалась мне гораздо мудрее моего названного брата, и уж точно за ней не водилась женская болтовня. Второй вариант, который тоже не стоит отметать в сторону, касался письма, оставленного для Женьки еще в мое первое появление у него дома. Помнится, я тогда, написав это письмо, положил его в тайник, находящийся под домом, в той кладовой, где Женька хранил зимние запасы, именно в том месте, где хранился в то время хранился пистолет Макарова, до моего отъезда. Точно, скорее всего, именно это письмо и стало той причиной, по которой меня решили остановить. Как его нашли? Да очень просто, ведь ко второму моему приезду Женька переселился в другую квартиру, наверняка вместе со сменой жилья, сменилась и кладовка в подвале. А новому жильцу, поселившемуся туда после Женьки, вполне могло это письмо попасть на глаза. И если новый жилец тоже служит в той же части, что и мой брат, наверняка решил этим письмом обеспечить себе ступеньку вверх. Хотя вряд ли смог бы пошатнуть Женькино положение, тем более что об этом письме Женька ничего не знал. Хоть на детекторе лжи его проверяй. Нервы, конечно, потреплют, но ничего не докажут. А я просто забыл о нем, и потому пустил дело на самотек. Ну да ладно, сейчас уже все равно ничего не исправить. Хотя, исходя из того, что сейчас рядом со мною на поёле начинает шевелиться мужичок, который хотел меня арестовать, то возникает довольно интересная история, которую можно повернуть на 180 градусов, обвинив его в моем похищении и попытке вывоза за кордон. Хотя, пожалуй, не стоит. Если бы я не собирался сюда, тогда другое дело. А так, впрочем, ему и так достанется, ведь я оставлю его на Аляске, а уж, как он сумеет объяснить свое появление, дело его. Хотя, по-хорошему, было бы отправить его на корм китам, или кто тут возится вместо акул, но не хочу связываться с этим. Наверное, стоит слегка покопаться в его черепушке. Не уверен, что это у меня получится, но кто знает, может, удастся убрать хотя бы часть памяти, касающейся последних дней. Ну да ладно, как дойду до Аляски, будет видно. И хотя я старался точно следовать советам друга, но похоже все-таки что-то упустил. Потому что вдруг оказалось, что мой катер приближается к какому-то поселку. Я, разумеется, вовремя заметил и густой туман, и теплое течение, огибающее берега Аляски и устремляющееся на юг. Но вот, судя по всему, все же забрался далеко на север, потому что перед моими глазами вдруг открылся довольно большой поселок, расположившийся, как и Инчун, на песчаной косе. Вот только, многие дома были украшены американскими флагами и сильно отличались от тех, что находится на советском берегу, а у пристани я увидел плакат, на котором латиницей было выведено «Шишмарев» с небольшой припиской внизу от руки Циты. Видимо, кто-то так пошутил, обозвав поселок большим городом. Сразу же вспомнилась карта, которую я разглядывал еще, находясь дома в Усть-Камчатске. Там присутствовала точка, обозначающая это поселение. Может, это и к лучшему, подумал я, во всяком случае, Теперь я твердо уверен, что дошел куда нужно, к тому же можно оставить живой груз именно здесь. К утру этого мужчину найдут, и если что, попытаются отправить обратно, но вначале допросить о том, как он сюда попал. На всякий случай, еще раз прошелся по всем его карманам, разжился удостоверением комитета госбезопасности, где узнал о том, что это, что капитан Кудинов Александр Яковлевич. Внутри под мышкой обнаружилась кобура скрытого ношения с запасным магазином от пистолета Макарова, который к этому времени уже находился у меня. Патроны лишними не бывают, поэтому сразу перекочевали ко мне. В портмоне лежало 150 рублей денег с какой-то мелочью, водительские права на другое имя, что меня в общем-то не слишком удивило, и серебряная монета номиналом в 1 доллар США, 1963 года чеканки. На одной стороне монеты была изображена голова женщины, на другой – орел. «Вот тебе и на», – подумал я, – «а ведь наличие иностранной валюты предусматривает статью в Уголовном кодексе». Но, видимо, подобное касается далеко не всех. Монета тотчас сменила своего владельца, а все остальное мне было не нужно, но я все же решил ничего не возвращать. Пусть сам доказывает, кто он такой. Еще в одном из карманов обнаружился алюминиевый простенький портсигар, в котором обнаружилось чуть больше десятка сигарет с фильтром, и в том же кармане, что удивительно, фирменная зажигалка Zippo с изображением какого-то робота и надписью 1970 Detroit National Thrift Company. Больше ничего не было. Одет он был в обычную гражданскую, разве что импортную, одежду, о чем говорили бирки с иероглифами на ней. Все это я за исключением разве что кобуры, и то из-за того, что не хотелось возиться с раздеванием, я оставил себе. Что же касается самого мужчины, попытался влезть в его мозги, но что бы я ни делал, у меня так ничего и не вышло. Я мог выпить его источник, как-то повредить внутренние органы, но добраться до его воспоминаний так и не удалось, я их просто не видел. То есть я мог рассмотреть его головной мозг со всех сторон, даже потрогать его своим даром, но вот его содержимое оставалось для меня тайной. Сделав несколько попыток и поняв, что у меня ничего не выходит, я оставил его в покое, хотя и постарался выпить его почти до самого дна, чтобы он находился в беспамятстве как можно большее время, заодно и постарался слегка сдавить сосуды, ведущие к тому самому огненному шару, который, по моим впечатлениям, и отвечал за жизнедеятельность организма, решив, что чем дольше он будет восстанавливаться, тем лучше будет для меня самого. После чего усадил его на ступеньки пристани так, чтобы он бросился в глаза первому же человеку, который выйдет из дома ранним утром. Немного подумав, решил, что было бы неплохо напоить его водкой, не так чтобы много, но хотя бы грамм 200 бы не помешало. Все же здесь довольно холодно, как бы ни околел. Подумав об этом, влил в него примерно половинку бутылки, имеющейся при мне, контролируя, чтобы водка попала именно в желудок. После чего, перебравшись обратно в катер, отчалил от берега, и пока поселок не скрылся из глаз, старался плыть просто по течению, не запуская двигателя. Затем вновь завел мотор и направился вдоль берега на юг. По моим ощущениям, я отплыл от поселка Шишмарева километров на 80. Во всяком случае, времени с момента отплытия от пристани прошло примерно столько же, сколько я затратил на переход от Инчуна до Шишмарева, или совсем немного меньше. Просто время уже шло к рассвету, и я вдруг заметил на берегу какое-то одинокое строение. Решив, что это наверняка дом какого-то охотника, я, как и советовал поступить Иколай, дал лодке разгон и выбросился вместе с лодкой на пологий берег, усеянный мелкой крошкой льда и снега. После чего, выбравшись из лодки, первым делом вынул из носового отсека металлический кол с приклепанной к нему цепью, тяжелый молоток, и, заведя кол как можно дальше от лодки, вбил его по самую верхушку в землю. Мне даже показалось, что натянувшаяся цепь слегка подтащила катер чуть вперед. После чего присел на борт лодки и закурил, обдумывая свои дальнейшие действия. Мой переход границы оказался достаточно успешным, если, конечно, не считать этого капитана, которого я завез в поселок Шишмарев. Кстати, очень интересное название. Все говорит о том, что здесь когда-то побывал русский человек. Нужно будет как-нибудь поинтересоваться происхождением этого названия. Сейчас я опять сунулся в карманы и достал оттуда все, что забрал у этого мужчины. Еще раз просмотрев их, достал из лодки какую-то тряпицу, сложил в нее удостоверение, права, портмоне с деньгами, добавил туда пару камней поувесистее, после чего, связав все это в узелок, с размаху забросил подальше в море, где все это прямо на моих глазах пошло ко дну. Фактически от вещей капитана у меня остался пистолет Макарова, серебряная монета, портсигар с десятком сигарет БТ и зажигалка Зиппо. Портсигар был достаточно удобен, а зажигалке нечего и говорить, в Союзе такую не достать, а пистолет вполне мог пригодиться и в дальнейшем. Конечно, немного жаль того, что я не снял в того мужчины кобуру скрытого ношения, но с другой стороны, мне еще писать объяснения в местной полиции, и подобные девайсы вполне могут вызвать некоторые подозрения. Другое дело карабин или пистолет. Насколько я помню, оружие здесь продается свободно, и потому особых проблем быть не должно. Свой старый пистолет, который я когда-то отобрал у солдатика при победе, я выбросил еще перед отъездом в Петропавловск из Якутска. Просто побоялся тащить его в приграничную зону. Сейчас вновь обзавелся чем-то похожим, и, честно говоря, был этому рад. Сунув пистолет в карман, достал из лодки свой карабин, проверил наличие в нем патронов и отправился в сторону, как оказалось, полуразрушенного дома, стоящего чуть в стороне от берега. Причаливая сюда, надеялся встретить здесь кого-то из охотников. Похоже, мои надежды не оправдались. Здесь действительно было опасно находиться без оружия, поэтому решил, что стоит карабин носить с собой. Что отличает американский берег от советской Чукотки? Попробуйте угадать. Дома, люди, взаимоотношения? Нет. Реклама всего и вся, встречающаяся буквально на каждом шагу. Даже сейчас, едва я покинул лодку, только начал обходить домик вокруг, как мне в глаза бросился огромный плакат, укрепленный прямо на стене дома. Может, именно из-за него дом и до сих пор не развалился. Ты его завоевала, теперь ты должна его сохранить. Плакат был довольно старый и до нельзя выцветший на солнце. Удивительно, как он вообще смог сохраниться так долго, тем более, что внизу стояла дата, указывающая на 1935 год. Вообще-то это была реклама туалетного мыла, а его аромат, наверное, был нужен для того, чтобы сохранить своего мужчину. Честно говоря, в рекламе проскальзывало что-то сексистское, впрочем, это не мое дело. Домик, хоть с виду и был относительно целым, по сути был нежилым. Хотя внешние стены и сохранились, за счет толстого бруса, из которого он был сложен, но внутри все было разрушено и загажено, похоже, здесь порезвилось все местное зверье, не оставив целым ни куска мебели, посуды или ткани. Но самым большим изумлением для меня оказалось то, что в полуразрушенной деревянной пристройке к дому я вдруг обнаружил довольно свежий пикап, стоящий на деревянных колодках. Конечно, он был сильно заржавевшим, только из-за того, что пристройка была обрушена, и фактически доски, которые некогда составляли ее стены, сейчас лежали на этом самом автомобиле. Да и в кузове было навалено неизвестно что. Но одно то, что машина была поднята на колодки, а ее колеса висели в воздухе, не касаясь земли, уже вселяло надежду. Еще большую надежду вселило в меня то, что, заглянув под капот, я обнаружил, что двигатель, помимо капота, был даже не прикрыт, а скорее обернут толстой полиэтиленовой пленкой, и даже сквозь нее выглядел почти как новенький. Похоже, кто-то старательно консервировал этот автомобиль, а после по каким-то причинам оставил его здесь. Откинув в сторону прикрывающую его пленку, обнаружил вполне нормальный на первый взгляд дизельный двигатель. Конечно, снаружи этот пикап был полностью в потеках ржавчины, и скорее всего прогнил почти насквозь, но кабина, в общем-то, сохранилась почти в первозданном виде. Все стекла и убранство внутри были хоть и слегка пошарпанными и заплесневелыми, но тем не менее казались не такими уж и убитыми. Двигатель тоже давал какие-то надежды на то, что я смогу его запустить, даром ли я все последнее время занимался ремонтом и обслуживанием подобных машин. Даже если пикап будет разваливаться буквально на ходу, надеюсь, что смогу добраться на нем, хотя бы до ближайшего городка, где можно будет оформить убежище, получить хоть какие-то документы, а если удастся пристроить и золото, что я сумел перетащить через границу, то следующий автомобиль можно будет купить уже в автосалоне. Остались только две махонькие проблемы: найти солярку и попытаться запустить двигатель. И если солярка еще была под вопросом, то все остальное было вполне в моих силах. Найдя какую-то тонкую рейку, я открутил крышку топливного бака и сунул рейку внутрь. Не знаю, насколько хорошим было содержимое этого бака, но как минимум на половину емкости рассчитывать было можно, да и учитывая то, что машина долгое время находится без движения, наверняка вся вода, что могла попасть в топливный бак, уже находится внизу, в отстойнике. Решив, что не стоит тратить время понапрасну, я отправился к лодке Икле, где видел набор гаечных ключей. Там, снял с себя полушубок, и набросив легкую рабочую куртку, что имелось в моих вещах, пошел к гаражу. Здесь в первую очередь освободил пикап, ото всех попадавших на него досок от сарая, в котором он когда-то находился, и чуть в стороне от машины развел небольшой костерок. Во-первых, можно будет погреться возле него, все же здесь было довольно холодно, а во-вторых, запах дыма, как правило, отпугивает зверье, нежели привлекает его на огонек. Именно на это я и рассчитывал, ведь копаясь под капотом, могу вовремя не среагировать на опасность, а запах дыма и огня может просто отпугнуть зверя, да и привлечь внимание какого-нибудь охотника, если тот вдруг окажется неподалеку. Взяв дополнительно из лодки ведро, залез под пикап и, добравшись до топливного бака, открутил болт, закрывающий отверстие в отстойнике. Нужно было удалить из бака всю воду, если она там действительно имелась. Самое страшное для дизеля – это то, когда вода попадает в топливный насос высокого давления. Из-за этого чаще всего и случаются поломки, порой летальные, потому что плунжерный насос, чаще всего используемый там, невозможно починить на коленке, и потому требуется именно замена. К моей радости, воды набралось всего около половины ведра, а после полилось обычное дизельное топливо. Сразу же закрутив пробку на место и убедившись, что из-под нее ничего не капает, я вылез из-под машины, проверил колеса на вращение. Здесь тоже оказалось все, если и не в идеале, то вполне работоспособным, что, впрочем, было не мудрено, учитывая тот толстый слой смазки, покрывающий все металлические поверхности на ходовой части и раме. Похоже, автомобиль действительно готовили к долгой зиме или консервации. После чего я залез под крышку капота и занялся двигателем. Провозился я с ним почти до темноты, отвлекшись всего несколько раз, чтобы поесть и перекурить. Ночевать пришлось тут же в кабине, вначале промыв ее согретой на костре водой и удалив с сидений всю скопившуюся на них плесень. Хорошо хоть сиденья оказались покрыты кожзаменителем, а не тканью, а то бы пропитались влагой насквозь. Впрочем, они и так были ею пропитаны, и их пришлось снимать и подсушивать у костра. В перчаточном ящике обнаружилась куча каких-то бумаг, похожих на оплаченные счета. Вытащив весь этот ворох бумаг на свет, на одной из них обнаружил дату, указывающую на то, что она датирована серединой лет 1975 года. Если автомобиль ставили на прикол примерно в это же время, получается, что он стоит вот уже третий год. Уже собирался все засунуть обратно, как заметил в глубине бардачка что-то еще и с удивлением достал оттуда слегка сыроватую 5-долларовую купюру и пару мелких монет в 5 и 10 центов. Найденное меня обрадовало. Не такие великие деньги, но может хватит хотя бы на покупку сигарет первое время. Небольшой запас у меня имелся, но сигареты, как правило, заканчиваются довольно быстро. Эту ночь я ночевал в кабине пикапа. Не скажу, что мне было уж очень удобно, особенно если учесть, что температура за окнами в минусе, и я под утро основательно замерз, тем более, что после наведения порядка здесь было откровенно сыро. Слегка помогла согреться положенная заботливым Николаем водка, хотя я и старался не особенно налегать на нее, но она хотя бы помогла быстрее согреться и уснуть, да и находясь в кабине, я чувствовал себя в относительной безопасности, а это, пожалуй, гораздо важнее всего остального. Утром разжег заново костер, подвесив на него котелок, по-быстрому приготовил один из концентратов, что брал с собою. Плотно позавтракав и перекурив, вновь взялся за ремонт. Вообще, продолжая его, все больше убеждался, что мне несказанно повезло. Да снаружи автомобиль вызывает только слезы потеками ржавчины и, казалось бы, общей убитостью, но двигатель, да и ходовая части, говорят совершенно о другом. Очень заметно, что бывший хозяин этого пикапа относился к нему с большой любовью, и если бы не разрушенный сарай, то сейчас бы передо мною находился бы новенький грузовичок, способный вытащить меня из любой передряги. И это не просто слова, ведь пикап, судя по своей оснащенности, предназначался именно для работы на севере, а двигатель, судя по бирке, найденной на одной из его сторон, должен был выдавать 160 лошадиных сил мощности при 4000 оборотов. Уже к вечеру я был на 100% уверен, что смогу запустить его в работу. Конечно, он будет сопротивляться, дымить со всех щелей и ругаться матом, но так или иначе работать, а большего от него и не требуется. Я, конечно, заменил некоторые прокладки из тех, которые были в наличии, но машина стояла здесь неизвестно сколько времени, и потому больших надежд я все-таки не питал. Глава 2. Судя по всему, я сейчас нахожусь примерно в том месте, откуда, как говорил Николай, до ближайшего поселка не больше 30 километров. Если мне удастся проехать хотя бы половину, или две трети из этого расстояния, я буду рад и счастлив. Все-таки, как говорил один мой хороший знакомый, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А учитывая, что идти придется достаточно далеко, и уж точно не по асфальтированному шоссе, пикап будет очень даже к месту. Тем более, что у меня одних вещей только под 30 килограммов, да еще и кроме рюкзака имеется пара чемоданов. Представляете, что произойдет, если к вам из тундры вдруг придет такой вот турист, с рюкзаком, карабином и парой чемоданов в обеих руках. Впрочем, как говорил один известный парикмахер, шок – это по-нашему. Следующая ночь прошла гораздо лучше. То ли окончательно подсохла кабина, или я уже как-то адаптировался к здешнему климату, но так или иначе, едва залег на достаточно широкий диван пикапа, как тут же уснул. Во сне виделось что-то очень приятное, и хотя пытался запомнить, но едва проснулся, как все тут же вылетело из головы, оставив после себя только хорошие послевкусия и прекрасное настроение. Как обычно, разжег костер, согрел остатки от вчерашнего ужина, попил советского растворимого кофе, по вкусу напоминающего пережаренные желуди пополам с цикорием и ароматизаторами, и перекурив, наконец решился попробовать, что же у меня в итоге получилось. Прежде чем заводить двигатель, долго матерился, накачивая шины. Камеры внутри были спущены не до конца, что давало надежду на то, что их можно будет накачать, но вот ручной насос с рассохшимся шлангом вымотал все мои нервы. В итоге, пока не воспользовался универсальным средством, случайно обнаруженным на лодке Николая, а именно синей изолентой, и не обмотал весь шланг в два слоя, так ничего и не получалось. Зато потом, как к бабушке сводили, воистину синяя изолента творит чудеса. Колеса вроде бы держали давление, и поэтому я перешел к запуску двигателя, пока не снимая пикап с колодок. Хотелось заодно и проверить трансмиссию, а сразу давать нагрузку было чревато. Еще с вечера я через нижнюю пробку постарался слить с мотора все имеющиеся в нем масло. И сейчас, первым делом разогрев слитое масло над костром, залил его обратно в двигатель, добавив к нему моторного масла из запасов ИКЛЭ. Да, я понимаю, что эти масла наверняка различаются друг от друга, но лучше пусть так, чем его будет недоставать. Потом несколько раз провернул вал с помощью кривого стартера, найденного в кузове автомобиля, нажав декомпрессор, и, наконец, решился попробовать. Старый аккумулятор, стоящий там, даже не пытался проверять. Он априори должен был быть дохлым, но благо, что у меня имелась лодка Николая, и стоящий на ней аккумулятор хоть и оказался слегка велик для штатного места, но тем не менее достаточно ровно встал на него, и мне даже удалось его закрепить. Правда, поверху пришлось положить кусок резины, чтобы клеммы не касались капота. Но это по большому счету сущие мелочи. Включив зажигание, пару раз провернул вал, все с тем же декомпрессором, прислушиваясь к каждому звуку, а после, решив будь, что будет, попытался завести двигатель уже по-настоящему. Пару раз кашлянув, мотор, к моему немалому удивлению, вполне нормально завелся и затарахтел на малых оборотах. Минуту-две послушав его, решил, что корпус достаточно прогрелся и никаких проблем не предвидится. После чего заглушил двигатель и некоторое время сидел, приходя в себя от радости. Затем вышел из кабины, дошел до костра и, подхватив пару ведер, висевших над ним, в которых плавился собранный в округе лед, вновь вернулся к машине. Здесь, открыв пробку радиатора через сетку, чтобы не допустить в него случайный мусор, залил воду в систему охлаждения. Почему не сделал этого сразу? Все просто. Двигатель стоял без работы неизвестно сколько времени и промерз до такой степени, что залитая в него вода могла просто схватиться льдом, даже нагретая на костре. На некоторых дизелях, чтобы избежать проблем, ставят специальные пробки, которые выдавливаются в случае замерзания охлаждающей жидкости, и в какой-то степени могут уберечь двигатель от разморозки. Здесь ничего подобного я не нашел, поэтому решил, что пара минут работы мотора, даже без системы охлаждения, не слишком ему навредят. Наоборот, прогреет в какой-то степени корпус двигателя и выпарит всю смерзшуюся влагу. И сейчас, заливая довольно горячую воду в слегка прогревшийся двигатель, я был уверен, что уже ничего не разморожу. Залив воду, вновь нажал стартер, и двигатель уже схватился практически моментально. Причем, заглянув под капот, не нашел там никаких изъянов, разве что в паре мест он слегка поддымливал из-за худой прокладки на выхлопе, но это было не критично. Сев за руль, я слегка погазовал, прогревая давно стоящий без движения мотор, затем, выжав сцепление, переключил коробку на первую скорость и дал ход. Судя по звукам, донесшимся до меня, и небольшой вибрации из-под автомобиля, колеса начали свое вращение. Выскочив из кабины, я обошел вокруг, убедившись, что все нормально, затем, вернувшись в салон, переключил передачу на нейтраль. Выбравшись на землю, несколькими ударами лома, сломал задние деревянные колодки, и машина осела на землю задними колесами. Убрав из-под нее обломки дерева, вновь сел за руль и дал ход. Слегка качнувшись, машина пошла вперед, срываясь с передних колодок, и вскоре выкатилась из гаража. У меня все получилось, и это радовало. Проехав на пикапе метров 50 и не найдя в движении никаких огрехов, я остановился возле лодки, из которой не торопясь переложил все свои вещи в кабину и частично кузов пикапа, после чего внимательно осмотрел катер, прикрыл его имеющимся в лодке брезентом и пожалел о том, что нечем и ни на чем было написать слова благодарности своему другу, который помог мне выпутаться из столь непростой ситуации, после чего сел в машину и, стараясь выбирать дорогу поровнее, осторожно покатил прямо по берегу моря, на запад, слегка смещаясь к югу. По моим прикидкам, именно в той стороне и должен был находиться поселок, о котором говорил Иколай. Сильно я не разгонялся, все-таки автомобиль долго простоял без движения, и кто знает, какие болячки заставили хозяина поставить машину на прикол. Но в общем пикап шел довольно ходко и нареканий не вызывал. Даже дымок, который вначале выходил из коллектора и прорывался в салон, вскоре истончился, а чуть позже и вообще иссяк. Мне подумалось, что небольшая щель, имеющая там место, просто забилась копотью, что в общем-то подтверждалось тем, что позади меня стоял такой черный дым, вылетающий из выхлопной трубы. Мама, не горюй. И тут виной было скорее дрянное топливо и, возможно, какой-то дефект двигателя, из-за чего масло уходило в камеру сгорания. Впрочем, судя по спидометру, я успел проехать уже больше 10 миль, что приближалось к 20 километрам, хотя, честно говоря, рассчитывал на гораздо меньшие расстояния. Вскоре впереди показались какое-то строение, и я увидел перед собой бетонную взлетно-посадочную полосу местного аэродрома. В этом отношении здесь все налажено достаточно хорошо. Любая связь с внешним миром осуществляется с помощью авиаперевозок, что оказывается и быстро, и удобно. Причем взлетно-посадочные полосы имеются практически в любой, даже самой захудалой деревне. Вскоре показались и аккуратные, выстроенные, как по линеечке, жилые дома. В середине поселка шла довольно широкая забетонированная дорога. От нее под прямым углом отходили неширокие отводы, которые заканчивались у гаражей, от которых была проложена неширокая тропка к крыльцу. Все было достаточно чистенько, аккуратненько и до приторности одинаково. Создавалось впечатление, что все эти домики, мало того, что были построены по единому проекту, так еще и полностью были лишены своей индивидуальности. Даже крыши и те были выкрашены совершенно одинаково. Вначале это был скорее всего цвет горького шоколада, а сейчас, после не знаю скольких сезонов, все они смотрелись заржавевшими до невозможности. Мой пикап в сравнении с ними можно было выставлять на выставку самых элегантных моделей этого поселка. Проехавшись по улочке этого городка, изредка замечал удивленные взгляды его жителей, а мне так и хотелось спросить у них: «Вы лучше на собственные крыши гляньте». В центре поселка несколько домов все же имели некоторые отличия от всех остальных, при этом крыши были точно такими же и, честно говоря, вызывали некоторое недоумение. Хотя это был всего лишь цвет, неправильно выбранный цвет, наверняка они достаточно прочны. На одном из домов несколько больших размеров, чем все остальные, висел флаг Соединенных Штатов и небольшая вывеска, говорящая о том, что здесь находится полицейский участок города Уэйлса. Чуть поодаль находилось здание лютеранской церкви, рядом с ним продовольственный магазин, а напротив начальная школа. Припарковавшись рядом с полицейским автомобилем, я подхватил свои документы и пошел сдаваться. Не успев сказать и пары слов, услышал обращенное ко мне замечание от грузного полицейского офицера, развалившегося на кресле-качалке возле окна, закинувшего ноги на подоконник с сигарой в зубах и надвинутой на глаза шляпой, из-за чего, казалось, седые усы, топорщившиеся над сигарой, двигались так уморительно, что я не смог сдержать улыбки. «Ты зря припарковался на этом месте, парень. Оно предназначено для начальства, которое, если вдруг изъявит желание появиться, будет очень недовольно твоим проступком». Решив не спорить с полисменом, спросил: «Скажите, пожалуйста, сэр, где мне стоит встать, чтобы не вызвать чьего-то неудовольствия?» «Можешь оставаться на месте». Все так же, не вынимая изо рта сигары, сквозь зубы процедил офицер: «Раньше послезавтрашнего дня я никого не жду». После чего вынул изо рта сигару и, повернув ко мне голову, спросил: «Что у тебя за вопрос, парень? Ты вообще откуда прибыл? Что-то я не видел тебя здесь раньше. И где ты взял такую ржавую колымагу?» «Понимаете, сэр, я, как бы это сказать, говори, как есть, парень», — перебил меня полицейский. «Поверь, мы для этого здесь и находимся, чтобы выслушивать таких, как ты, и направлять их на путь истинный». Сказав это, мужчина на мгновение замолчал, а после во весь голос расхохотался. Немного успокоившись, он, еще продолжая улыбаться, спросил: «Ты заметил, это все нравоучения нашего падре, еще немного и я смогу вещать это не хуже него, стоя за кафедрой». Произнеся это, он вновь рассмеялся и, наконец успокоившись, спросил: «Так что у тебя случилось, парень? Выкладывай, ничего не бойся. Я бы хотел попросить убежище, но не знаю, к кому обратиться с этим вопросом». «Убежище? Ты стал свидетелем преступления и хочешь защиты? Или ты сам кого-то убил и хочешь, чтобы полиция защитила тебя от произвола?» «Нет, сэр, совсем нет». «А что же тогда?» «Я нарушил границу». «В смысле? Понимаете, сэр, позавчера я угнал лодку и сбежал из Советского Союза сюда, в Америку. И мне очень бы не хотелось возвращаться обратно. Боюсь, ничего хорошего меня там не ждет. Так что я, как бы это сказать, перебежчик. Именно поэтому я и хотел бы попросить политического убежища». После моих слов мужчина вмиг подобрался, скинул ноги с подоконника и стал серьезен. «Ну-ка, повтори еще раз, что ты сказал, и предупреждаю тебя о том, что твои показания будут записываться». «Я понимаю, сэр». Офицер поставил на стол микрофон, включил на запись магнитофон, который до этого момента стоял на тумбочке, и произнес: «Итак, что с тобою произошло, из-за чего ты вдруг оказался здесь?» «Позавчера, а точнее 1 августа 1978 года, я на лодке, которую одолжил у моего хорошего знакомого, пересек государственную границу между СССР и Соединенными Штатами Америки, в 20 милях севернее островов Ратманова и Крузенштерна, и высадился на берег Аляски в 30 милях северо-восточнее этого поселка, возле какого-то полуразрушенного дома. Это можно проверить, лодка, на которой я переправился через пролив, наверняка находится до сих пор там. В этом доме я надеялся найти помощь, но там никого не оказалось». «Если ты говоришь о доме старого Августа Вольфа, там и не могло никого оказаться, с тех пор, как с ним произошел несчастный случай. Вот уже 2 года, там никто не живет. Я не знаю, кому именно принадлежал этот дом, сэр, но в разрушенном гараже я обнаружил этот пикап». Указав рукой за окно, я продолжил: «Я неплохой механик, сэр, и мне удалось завести двигатель и вернуть машину к жизни. Боюсь, в противном случае я добрался бы сюда гораздо позднее. Вот я здесь и хотел бы попросить политического убежища, для того, чтобы меня не отправили обратно в СССР. Ничего хорошего там меня не ждет». «Успокойся, парень, никто тебя туда не отправит. Если ты, конечно, не преступник, но в любом случае это буду решать не я». «У тебя есть оружие?» «Да, сэр». Услышав мой ответ, офицер потянулся к своему пистолету. «Нет, нет, сэр, не здесь. У меня в машине имеется охотничий карабин Симонова и пистолет Макарова. На карабин имеется разрешение, вот мои документы», — добавил я, протягивая все, что у меня было, офицеру. «На пистолет, увы, нет, в Союзе запрещено иметь личное оружие. Поэтому ствол, можно сказать, нелегальный». «Зачем тогда он тебе нужен, парень?» «Я охотник, сэр, и всегда охотился на территории Советского Севера, то есть на Камчатке и Чукотке. Иногда наличие быстрого и короткого ствола может спасти жизнь». «В этом ты прав, парень. Здесь, на Севере, это необходимо. Скажи, почему ты решил перейти границу и сбежать из СССР? Я не знаю, сэр, настоящие причины моего побега. Точнее, я не думал совершить его именно сейчас. Как это так? Удивленно переспросил офицер. Дело в том, сэр, что до сих пор я работал механиком-дизелистом на судоремонтном заводе в Усть-Камчатске. Это небольшой городок рядом с Петропавловском-Камчатским. Оттуда меня отправили на ремонт дизеля в Инчун, это поселок на северном побережье. Знаю такой, продолжай. Я уже заканчивал ремонт двигателя, когда в поселке появились представители КГБ. Мой хороший знакомый предупредил меня, что слышал разговор о том, что они пришли за мной. Якобы нашлись неопровержимые доказательства того, что я собираюсь сбежать из страны. Именно поэтому меня хотели арестовать. В СССР это считается преступлением, равным государственной измене, и ничего хорошего от этого ждать не приходится. Узнав об этом, я в тот же вечер угнал лодку и перешел границу. Понятно. У меня есть несколько вопросов к тебе. Первый, что это за знакомый, который мог узнать такие вещи? Не думаю, что о подобном офицере КГБ болтают на каждом углу. Мой друг, сын председателя колхоза, в котором я занимался ремонтом дизелей рыболовецких судов. По его словам, они потребовали у председателя моего немедленного ареста, но тот отказал им под предлогом того, что ему нужно выполнять план, и пока суда не будут отремонтированы, он никого отсюда не выпустит. Учитывая, что любое разрешение на выезд из поселка проходит через него, это было в его силах. Понятно. Второй вопрос. В чем могла быть причина твоего побега? Что-то мне не очень верится в то, что эти люди приехали за тобой, основываясь только на подозрениях или чужом доносе. Может, ты совершил на территории СССР какое-то преступление, и поэтому тебя разыскивали именно за это? Я решил пока не рассказывать о том, что произошло 2 года назад. Учитывая, что скорее всего все проблемы исходят из-за найденного письма, решил остановиться именно на этом. В крайнем случае позже можно признаться и в грабеже, рассказав истинную причину того, почему мой предшественник влез в квартиру директора гастронома. Тем более, что у меня имелся перстень, который можно было назвать наследством моих родителей. Пока же я надеялся на то, что разыскивали именно Валерия Баранова в связи с найденным посланием. Я не очень в этом уверен, сэр, но однажды я написал своему знакомому письмо, в котором говорил о том, что хочу посмотреть мир, и поэтому, скорее всего, попытаюсь перейти границу и уйти или на Аляску, воспользовавшись лодкой, как это и произошло, или спрячусь в одном из иностранных судов, которые иногда заходят в советские порты. Насколько я знаю, это письмо он так и не получил. Скорее всего, именно оно и стало причиной моего преследования. Когда ты отправлял это письмо? Письмо было отправлено довольно давно. Точнее говоря, боясь доверить это письмо советской почте, я спрятал его в квартире своего старого знакомого 2 года назад, собираясь сказать ему об этом письме непосредственно перед тем, как соберусь покинуть страну. Но так получилось, что в этом году мой приятель переехал в новую квартиру, и я не успел предупредить его о письме, которое лежало в тайнике на старой квартире. Вероятнее всего, новый жилец обнаружил это послание и передал в госбезопасность. И что, там поверили письму, написанному неизвестно кем, неизвестно для кого, не посчитав это глупой шуткой. На конверте было указано имя адресата и мое имя. Дело в том, что мой знакомый служит в советской армии на одном из складов стратегического резерва, в звании прапорщика. Это что-то вроде старшего унтер-офицера. Естественно, что если это послание было найдено, то оно должно было быть передано в особый отдел. Так оно было найдено, или это сугубо ваши предположения? Да это так, но другой причины я просто не нахожу. Там, где я работал, числился передовиком производства, то есть меня там уважали, и я всем своим видом показывал, что никуда бежать не собираюсь. Понятно. Так как в данном случае я являюсь офицером полиции, то согласно правилам, я вынужден задержать тебя до полного выяснения всех обстоятельств дела. Так как в поселке не имеется помещения для содержания в течение нескольких суток, вынужден поселить вас в камеру временного содержания. Сказав это, офицер выключил магнитофон и произнес: «Прости, парень, но таковы правила. И еще, дело в том, что и камеры, как таковой, у нас тоже не имеется. Поселок у нас небольшой, и мне гораздо проще привести в чувство какого-нибудь буяна, дав ему по морде, нежели закрывая, хотя бы на сутки в камере. Да и по большому счету, нам просто выделяют не так много денег, чтобы кормить распоясавшегося пьяницу. И хотя к тебе это не относится, но я даже не знаю, куда именно можно тебя поселить на это время. Хотя знаешь, если тебя устроят гостевые апартаменты, предназначенные для временно командированных, в нашем полицейском участке, я буду этому только рад. Разве что попрошу тебя находиться именно там и не выходить из них на улицу. Все необходимые удобства, включая кухню, душ и туалет, там имеются. С питанием есть некоторые сложности, но я постараюсь их решить. Дело в том, что по большому счету, мы не занимаемся такими вещами, о которых ты мне поведал. Но начальства в городе пока нет, и до его приезда, тебе придется пожить здесь. А дальше все будут решать именно они. Я не против, сэр, но я могу забрать свои вещи. Кончено, парень. Единственное, что тебе сейчас не положено иметь, так это оружие. Его придется изъять и сложить в оружейный шкаф. Ни на что иное мы не претендуем. Пикап-офицер лично отогнал на внутреннюю стоянку, после чего забрал у меня карабин, пистолет и все боеприпасы, которые были тщательно пересчитаны и сложены в сейф, а мне была выдана квитанция с полным перечнем изъятого у меня снаряжения. Комнатка, а точнее можно сказать полноценная, хотя и очень невеликая квартира-студия, расположенная на втором этаже полицейского участка, оказалась вполне благопристойной. Полицейский запустил меня в нее, показал, где что находится и предложил обживаться. Видя подобное, вполне благожелательное отношение, я сказал, что у меня имеются кое-какие продукты, и уж пару дней я точно не помру с голода. Тем более, что в квартире имелась электрическая плита, на которой я вполне мог приготовить все что угодно. Разве что немного не доставало хлеба, но насколько я знал, его здесь не особенно употребляют, поэтому даже не поднимал этого вопроса. Показав мне все, и дав кое-какие пояснения, офицер сказал, что закроет меня на замок, и очень надеется, что я буду вести себя вполне благопристойно, а не выбрасываться из окна, и не ломать мебель. В конце концов, это ведь мне требуется благожелательное отношение со стороны руководства, и поэтому лишний раз напрягать его не стоит. На этом мы и расстались. Предоставленная в мое распоряжение квартирка оказалась достаточно удобной. Здесь имелся широкий диван, платяной шкаф, в котором обнаружилось постельное белье и чистые полотенца. На тумбочке находился радиоприемник и даже телевизор. Впрочем, офицер предупреждал меня о том, что последний поломан, поэтому не стоит его включать. Впрочем, я уже давно привык к тому, что в Усть-Камчатске с телевидением тоже проблемы, и мне хватало радио. Глава 3. Комната размером не больше 12 квадратных метров была разделена на две зоны небольшой стойкой примерно на треть ширины помещения. За этой стойкой находился небольшой узкий холодильник, электрическая плита, микроволновка и разделочный стол. Кроме того, имелась различная посуда и столовые приборы. В холодильнике обнаружилась целая упаковка баночного пива, на которое я взглянул с некоторым сожалением, но решил не трогать его, потому что денег, чтобы заплатить за него, у меня не имелось. А нарываться на претензии того, кто его сюда поставил, совсем не хотелось. Рядом с входной дверью обнаружилось еще одно помещение, представляющее собой санитарный блок. Здесь имелся умывальник с горячей и холодной водой, поступающий через проточный водонагреватель, рядом с ним душевая кабина. Просто огороженный от общей комнатки крохотный пятачок с душевой лейкой, торчащий из стены, и двумя кранами смесителя. Тут же на полочке лежало несколько кусков мыла, начатая бутылка с каким-то шампунем, тюбик зубной пасты Colgate и пластиковая баночка, из которой торчало десяток новых зубных щеток в прозрачной обертке. Увидев все это богатство, решил, что мне нужно вначале привести себя в порядок, от меня ощутимо попахивало. Ведь я сорвался в бега, едва выбравшись из трюма рыболовного сейнера, да и после не было возможности помыться. Достав из своего чемодана чистое белье, полотенце и мыло, я перешел в санитарный блок, где разделся и попытался привести себя в порядок. Честно говоря, попытка оказалась не слишком успешной. Я, разумеется, помылся, но вода, текущая из душевой лейки, оказалась едва теплой. Проточный нагреватель гудел со страшной силой, а вода вряд ли превышала температуру парного молока. И к завершению, я даже слегка замерз. Впрочем, даже это пошло мне на пользу, и я почувствовал себя гораздо лучше. В качестве компенсации прихватизировал одну из зубных щеток, моя собственная осталась в поселке, и Колой, похоже, просто не обратил внимания на то, что у него в ванной комнате остались кое-какие мои вещи. Наверное, впервые с момента появления в этой реальности, с удовольствием почистил зубы, нормальной зубной пастой, а не дрянным зубным порошком, созданным на основе мела и каких-то ароматизаторов. Выйдя из душа, решил приготовить себе обед. Некоторый запас концентратов, взятых в дорогу, у меня был, поэтому помереть с голода мне не грозило. Помешивая вермишелевый суп в кастрюльке, задумался о своих дальнейших действиях. По всему выходило, что меня еще не однажды будут допрашивать, а после и проверять все, что я им наговорю. С одной стороны, если тот же Женька, из которого наверняка сейчас вытрясают душу, не проговорится о том, что Валерка Баранов и Сергей Пономарев одно и то же лицо, то мое старое имя не должно будет всплыть. Да и учитывая его официальную смерть в результате аварии, наверняка и дело давным-давно закрыто. Опять же, кто знает, сохраняются ли отпечатки умерших преступников или нет. Но даже если сохраняются, вряд ли ими поделятся с Соединенными Штатами, поэтому будем надеяться на лучшие. А раз так, то стоит придерживаться именно версии с письмом. А в нем, в общем-то, ничего сверхъестественного написано не было. Ну, немного пожурил СССР с его закрытыми от своего же народа границами и выразил желание посмотреть мир. За исключением разве что Советского Союза, все это не предосудительно и как бы считается естественным желанием любого нормального человека. Кстати, наверное, не стоит говорить и о золоте. Если его найдут, можно будет отметить, что готовился к побегу и потому намыл на одном из ручьев. Если же нет, то и вспоминать о нем не стоит, а то еще и получу обвинение в контрабанде. Лучше позже, когда дадут вид на жительство, можно будет или официально объявить о находке, или же пристроиться у какого-нибудь ручейка на Аляске, и после, попытаться выдать его за найденное здесь. Надеюсь, что найду место, куда его можно будет пристроить. Пока же решил его не светить. В остальном приходится только ждать решения руководства. Конечно, будь я известным человеком, все было бы наверняка иначе, но даже в моем случае есть надежда на лучшие. Кстати, вспомнился и когда-то прочитанный эпизод, связанный с одним перебежчиком. Кстати, произошедший не так давно, и это вселяло дополнительную надежду на то, что у меня все получится. В ноябре 1970 года у побережья Массачусетса недалеко от острова Мартас-Виньярд произошел необычный инцидент. С советского рыболовецкого судна «Советская Литва» на приблизившееся к нему судно береговой охраны США «Виджилант» спрыгнул литовский моряк-радист Симас Кудирка и попросил политического убежища. Но ему было отказано, и его выдали советской стороне. Впоследствии капитан судна береговой охраны ссылался на показавшееся ему потепление отношений между США и СССР, и на фоне этого он решил не накалять обстановку. Как оказалось, был в корне неправ. Вслед за этим, после того, как сведения об этом инциденте дошли до президента США, этот отказ вызвал серию отставок в руководстве береговой охраны, и сразу же в закон были внесены поправки, прямо указывающие на запрет выдачи любых перебежчиков по запросу советского руководства. Сведения о переходе границы с того момента следовало сразу же отправлять президенту США, и только он имел право решить, возвращать перебежчика назад или дать ему право на проживание в стране, и чаще всего это право предоставлялось, за исключением всего нескольких случаев, когда границу переходили отпетые уголовники, которым грозила смертная казнь за совершенные преступления. Но и тогда, в одном из таких случаев, уголовника с таким прошлым не вернули обратно в СССР, а просто дали пожизненное заключение и определили в одну из местных тюрем, без права помилования. Неизвестно, что лучше. Начальство появилось на третий день моего пребывания в выделенной мне квартирке. Честно говоря, я уже успел заскучать, и вызванный докладом местного офицера скандал, касающийся моего появления, изрядно меня развеселил. Домик, в котором я находился, был каркасно-щитовым, и я слышал, что происходит внизу, даже тогда, когда старый Гарри Фишман, полицейский, который оформлял мое появление, громко испускал газы. Поэтому я, устроившись возле окна, прекрасно слышал, что происходило внизу. Оказалось, что о перебежчиках из Советского Союза нужно было сообщать руководству в течение 4 часов с момента их появления. И эти поправки внесены в правила еще с начала этого десятилетия, скорее всего, тому виной, как раз тот случай с береговой охраной, подумал я. И теперь приехавшее начальство очень опасалось того, что понесет наказание, только из-за одного бестолкового офицера полиции. Впрочем, чуть успокоившись, и похоже с кем-то связавшись, в итоге было решено, что Фишман все сделал более или менее правильно. То есть снял с меня начальные показания, изъял оружие и поселил в полицейском участке, взяв под охрану. А нервы начальства и его отсутствие в городке, как выяснилось, были связаны с тем, что в сотне милях севернее Уэйлса, в поселке Шишмарев, обнаружился еще один непонятный мужчина. Как я уже говорил, слышимость была превосходная, и потому я вскоре оказался в курсе происходящего, что в итоге мне очень помогло. Как и следовало ожидать, капитан обнаружился уже на утро. Его, еще находящегося в бессознательном состоянии, быстро перенесли в дом, разделили и, оказав помощь, сообщили о его появлении в Государственную службу гражданства и иммиграции города Ном. Именно они занимаются подобными случаями. У тех или не оказалось свободных сотрудников, или была какая-то иная причина, но они связались с городком, в который в итоге приехал я, и отдали распоряжение полиции разобраться с этим делом. Вот начальство и отправилось туда в командировку. Судя по их словам, мужчина, неизвестно каким путем оказавшийся на пристани, во-первых, был мертвецки пьян, и потому находился без сознания. В общем-то, полбутылки водки, влитые ему в горло, по здешним меркам, вполне могли соответствовать этому утверждению, хотя по советским нормам, это было скорее опьянение средней тяжести, если не меньше. Во-вторых, у него на руках оказались застегнуты наручники, что вызвало еще большее количество вопросов, на которые так и не нашлись ответы. Честно говоря, опасаясь его внезапного пробуждения, я до последнего момента не снимал с него браслетов, а после, скорее всего, забыл об этом. При этом, ни единого документа при нем не оказалось, а одет он был в одежду японского и южнокорейского производства. То, что одежда была импортная, я заметил сразу, а документы нужно искать на дне пролива. Похоже, капитан был непростым сотрудником. Самым же удивительным, по мнению полицейских, после того, как его удалось привести в чувство, он оказался в невменяемом состоянии. Постоянно просил прощения, говорил в том, что Вовке Диденко проломили камнем башка, виноват не я, а Тереха из первого подъезда, при этом перескакивая с русского языка на английский буквально после каждой фразы. И вообще считал себя 14-летним мальчишкой и не понимал, как оказался так далеко от Питера. Просил и позвать маму. Мужчину первым же самолетом отправили в больницу города Ном, а сами вернулись обратно. По всему выходило, что я все-таки смог добраться до его памяти, правда, как это у меня получилось, так и не понял. Но в любом случае, для меня и для Икалая сейчас безопасен. Может, когда-то он и сможет прийти окончательно в себя, но к тому времени это дело уже будет закрыто. Да и свидетельствовать о том, что Икалай помог мне с побегом, он тоже не сможет. И это радует. После этого начальство связалось с нужными людьми в Номе, и уже на следующий день меня самолетом, в сопровождении офицера, который заодно перевез кофр с моим оружием и документами, отправили в столицу округа. Здесь тоже была вполне благоустроенная комнатка с примыкающим к ней санузлом. Правда, уже без холодильника и электрической плиты, но кормили меня трижды в день, принося еду из местной столовой, которая была достаточно сытной, хотя и несколько поостывший, но хотя бы в душевой текла горячая вода, и это радовало. Из развлечений присутствовал телевизор с переключением каналов через пульт на длинном шнуре, который выдавал больше 50 каналов на самые разные темы. Благодаря этому я постарался найти языковую программу и большую часть времени повышал свои знания в английском языке, хотя не брезговал и развлекательными передачами. Правда, заниматься всем этим приходилось только перед сном. Сразу по приезду меня прогнали через медицинское обследование, сделали несколько прививок, а после несколько дней подряд опрашивали совершенно разные люди. Причем некоторым из них было совершенно неинтересно то, как именно и почему я решил покинуть Союз, а вот описание тех мест, где я побывал и что видел, интересовало даже очень. В принципе, ничего секретного я не знал, а описание мест старался делать скорее поверхностно, упирая на незнание предмета. Например, при описании леса говорил про деревья, говоря, что не разбираюсь в их породах. При просьбе описать место, где служил Женька, вообще сказал, дальше проходной меня никуда не пускали, а по слухам здесь стояли танки, оставшиеся со времен войны, и старые автомобили, один из которых 59-го года выпуска я и приобрел. Одним словом, пытался изображать из себя не слишком образованного человека, хотя вряд ли преуспел в этом. Все же, как заметил один из этих людей, английский язык выучить я сумел, значит, не такой уж и недалекий. Несколько раз пришлось повторить историю с письмом и с тем, как мне удалось бежать. Причем в один из последних допросов я краем уха услышал, что мои показания подтвердились. Как именно и с чьей помощью осталось неизвестным, но по большому счету, мне это было и не нужно знать. В итоге, после 2 недель пребывания в Номе, меня в один из дней вызвали к большому начальству, которое поздравило меня с успешным завершением моего дела и выразило надежду, что я оправдаю оказанное мне высокое доверие. Дальше мне в голову пришло выступление товарища Саахова из комедии «Кавказская пленница», и, честно говоря, я слегка выпал из реальности, уйдя в воспоминания. Пришел в себя от того, что кто-то похлопал меня по плечу. Ответив, я несказанно счастлив, и потому сейчас слегка нахожусь не в себе от этого объявления, получил взамен дружелюбную улыбку, и вместе с нею удостоверение личности, так называемую грин-карту, хотя, к моему удивлению, ничего зеленого я в ней не нашел. Фактически это был вид на жительство, согласно которому я имел право находиться на территории США в течение 10 лет, покидая территорию не дольше, чем на полгода, и по истечении 5-летнего срока подать ходатайство на получение гражданства, или по истечении 10, получить похожий вид на жительство, на следующие 10 лет. Находясь здесь, я мог работать, организовать свой бизнес и служить в армии, а также был обязан исполнять все законы и платить налоги. Вместе с удостоверением, мне был выдан чек на 500 долларов, в качестве подъемных или какой-то там компенсации. Кроме того, было возвращено все оружие, включая и пистолет, со всеми разрешительными документами на него. Правда, предупредили, что использовать его я имею право только на территории Аляски. В остальных штатах личное оружие могут иметь только граждане США. Водительское удостоверение, которое имелось у меня, хоть по закону и было действительно для использования на дорогах страны, но все же мне посоветовали обменять его на местный образец, что я и сделал в ближайшем отделении полиции, заплатив за это 7 долларов. Армия США еще 3 года назад перешла на контрактную основу, поэтому служба в армии зависела только от моего желания. Самым удивительным для меня оказалось то, что сюда каким-то образом перегнали и найденный мною пикап. Причем, судя по свежей резине, стоящей на колесах, его здесь основательно подремонтировали. Правда, сделали это с изрядным юмором, как-то иначе назвать то, что его покрыли защитным лаком, поверх потеков ржавчины, назвать было трудно. Несказанно удивленный я стоял перед автомобилем и не находил слов от увиденного. Один из местных офицеров полиции, подошедший поближе, вполголоса поведал мне, что благодаря мне некоторые представители Уэйлса получили довольно высокие премии за свою работу. И это самое меньшее, чем они могли отблагодарить меня. Вначале задумался было над тем, что расходов на ремонт было не так уж и много. Самым затратным было поменять резину, да и то, далеко не факт, что поставили только что купленные колеса, скорее взяли из относительно свежих, но бывших в употреблении, ну и слегка покрасили машину, чтобы сохранить первозданный вид, а также сделали новую регистрацию уже на мое имя. Впрочем, я был рад и такому. Честно говоря, имея за душой 500 долларов, вряд ли задумаешься о покупке автомобиля. А так у меня, считай, есть собственные колеса, на которых я могу укатить куда угодно. А цвет, мало ли на свете эксцентричных людей, да и лишняя гарантия того, что на нее не позарится какой-нибудь угонщик.